Beigel. Wow! O koji? Se mi ne pamatite! O pakete! Miška mi ne de! A ju ko je pa te pa spaj! Mi ne va te ga ti ne! O kaj ima ti se? A ste pa je mi že! Pa je ti! Aha! Ujan! Ах, ше, де-де-де! Амина, ди! Вау! О! Еле, это не пини. А шка это не? Пу, а юка жде! Пу, амина, юка! У, кыште, манина, яка ты де? Хата у мани! Яй-яй-яй, сак, пу! Минна такая! Так я не. Эй, кая моя! А когда это? Минна так хочется, когда мы где? О, да ты ты! Ой, когда я не ну, ну, ну, мини! Мини, как ты ты? Пидакай на рацине! Pai posanda tai tantai, ponuštanda tai dėti. Kod bandandai sintoda panesan kadem gėlė. Pagrįsi to kalbika, kumis ta katsandite. Kumini vičiūja tarysi gauti vidi. Wow! Kalbika na tai juka, savita padegotne. Lagi vana konita, jak vaita nainastan. Juka nasena dyrė, kizam vadyko dėgė. Pūsi vipalė dyrė, bet hūdė vėdarė. Куда пойти?